Глава 7. Не позволяйте своим страхам пускать корни. Как вы можете догадаться, у меня долгая и печальная история детских падений. Я падал со столов, высоких стульев, кровати, лестницы, пандусов. У меня не было рук, чтобы удержаться. Обычно я разбивал себе подбородок, нос и лоб. Много раз я разбивался довольно серьезно, но я никогда не падал духом. Есть японская пословица, которая лучше всего описывает мою формулу успеха. «Упади 7 раз, поднимись 8». Неудачи знакомы всем, даже лучшим из нас. Те, кто никогда не переживал поражение, первое же воспринимают как последнее. Мы должны запомнить, жизнь не экзамен, который можно сдать или не сдать, но путь проб и ошибок. Те, кто добивается успеха, учатся на собственных ошибках, они считают неудачи временными и учатся на них. Все успешные люди, которых я знаю, совершали ошибки, но они говорят, что без этого успехов не было бы. Падая, они не сдавались, признавали существование проблем, начинали работать еще более упорно и находили творческие решения. Если они терпели неудачу 5 раз, то старались в 5 раз больше. Уинстон Черчилль очень точно сказал: «Успех — это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма». Если вы не можете преодолеть свои неудачи, то, возможно, это объясняется тем, что вы их персонализируете. Неудача не делает вас неудачником, точно так же, как промах не делает великого футболиста заурядным. Пока вы в игре и продолжаете бороться, вы будете победителем. Если же вы не хотите сделать то, что нужно, ваша проблема не в проигрыше, а в вас самом. Чтобы добиться успеха, необходимо почувствовать себя достойным его и работать ради этого. Выступая, я часто демонстрирую мою философию неудачи. Падаю на живот и продолжаю общаться со слушателями из такого положения. Учитывая то, что у меня нет ни рук, ни ног, можно предположить, что самостоятельно подняться я не в состоянии. Слушатели тоже часто так думают. Родители говорят, что я научился подниматься из горизонтального положения еще в раннем детстве. Они раскладывали повсюду подушки, чтобы я мог опираться на них, но я все делал по-своему, хотя и непросто. Я подползал к стене, креслу или дивану, упирался лбом и постепенно поднимался в вертикальное положение. Это было нелегко. Попробуйте, если захотите. Лягте на живот и попытайтесь подняться на колени без помощи рук и ног. Не очень комфортно, правда? Но что лучше, подняться или остаться лежать? Вы не приспособлены ползать по земле. Человек должен снова и снова подниматься, чтобы полностью реализовать свой потенциал. Когда во время своих выступлений я показываю, как поднимаюсь, то порой наталкиваюсь на неожиданные препятствия. Обычно я выступаю с приподнятой платформы, со сцены или даже со стола, установленного в классе или конференц-зале. Во время одного выступления в школе я упал, потому что кто-то самыми добрыми намерениями тщательно отполировал поверхность стола перед моим выступлением. Поверхность была скользкой, как олимпийский каток. Я попытался найти хоть какой-нибудь уголок, не натертый полиролью, но безуспешно. Возник неловкий момент, потому что мне пришлось прерваться и попросить о помощи. «Кто-нибудь, дайте мне руку, пожалуйста!» В другой раз я выступал на благотворительном вечере в Хьюстоне перед весьма солидной публикой. Среди слушателей были бывший губернатор Флориды Джеб Буш с женой. Я собирался говорить о том, что никогда нельзя сдаваться, и, как всегда, упал на живот. Публика, как обычно, замолчала. «Все мы время от времени падаем», — сказал я. «Неудача подобна падению. Вы должны продолжать бороться и никогда не сдаваться, не забывать о своих мечтах». Слушатели внимательно смотрели на меня, но прежде чем я сумел показать, что подняться могу даже я, незнакомая женщина бросилась ко мне из заднего ряда. «Позвольте мне помочь вам», — сказала она. «Но мне не нужна помощь», — прошептал я сквозь зубы. «Это часть моего выступления». «Не глупите», — настаивала она. «Позвольте мне помочь вам». «Мэм, мне не нужна помощь, уйдите ради бога, я должен продолжать выступление». «Ну ладно», — растерянно сказала она, — «если вам так хочется». Думаю, слушатели испытали чувство облегчения, когда она села. Я поднялся, как делал это всегда. Люди очень эмоционально реагируют, видя, как я спокойно поднимаюсь. Они понимают мою борьбу, потому что мы все боремся. Вы тоже это понимаете, когда рушатся ваши планы или в жизни наступает черная полоса. Ваши усилия и старания — это часть жизни, понятная всему остальному человечеству. Даже если вы понимаете смысл своей жизни, надеетесь на новые возможности, верите в свое будущее, сознаете собственную ценность, сохраняете позитивные отношения и не позволяете страхам удерживать вас в прошлом, в вашей жизни неизбежно будут неудачи и разочарования. Вы не должны воспринимать эти неудачи как нечто окончательное. Не сравнивайте их со смертью или угасанием, потому что ваша борьба — это и есть жизнь. Вы в игре. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, могут сделать сильнее, лучше, более готовыми к успеху. Уроки утрат. Неудачи можно рассматривать как дар небес, потому что они ведут нас к прорыву. Какую же пользу можно извлечь из неудачи или поражения? Я вижу в любой неудаче по меньшей мере 4 ценных урока. Первый. Неудача — прекрасный учитель. Второй. Неудача закаляет характер. Третий. Неудача мотивирует человека. Четвертый. Неудача помогает ценить успех. Неудача — прекрасный учитель. Да-да, именно так. Каждый победитель был проигравшим. Каждый чемпион когда-то терпел поражение. Роджер Федерер считается одним из лучших теннисистов планеты, но даже он не выигрывает каждую игру, сет или турнир. У него тоже случаются промахи, ему тоже случается проигрывать. В каждом матче ему раз 10 не удается послать мяч туда, куда он хочет. Он учится на своих промахах и неудачах и остается в игре. Вот почему он чемпион. Должен ли Федерер постоянно стремиться к совершенству и выигрывать каждую игру, сет и турнир? Конечно, и вы тоже должны к этому стремиться. Работайте изо всех сил, тренируйтесь, учите основы и всегда старайтесь действовать в полную силу, зная, что иногда вы можете и проиграть. Неудача — это путь к мастерству. Младший брат всегда поддразнивает меня, напоминая, как в начале ораторской карьеры я никак не мог найти слушателей. Я умолял школы и благотворительные организации позволить мне выступить, но мои предложения отклоняли. Кто-то считал меня слишком молодым или слишком неопытным, кому-то я казался слишком необычным. Иногда это угнетало, но я знал, что я еще только учусь, усваиваю то, что потом позволит мне стать успешным оратором. Когда Аарон учился в старших классах, он возил меня по всему городу, ища хотя бы нескольких людей, которые согласились бы послушать меня. Я выступал бесплатно, просто ради опыта, но даже тогда моя цена была слишком высока. Мне пришлось обзвонить все школы Брисбена, предлагая выступить у них бесплатно. Часто мои предложения отвергали с первого слова, но каждый отказ заставлял меня еще настойчивее стремиться к желанному «да». «Ты никогда не сдаешься?» — спрашивал Аарон. Я не сдавался, потому что каждый раз, когда мне отказывали, мне было так больно, что я понимал. Я нашел свой жизненный путь. Я действительно хотел стать оратором, но даже когда находил слушателей, не все шло хорошо. В одной школе в Брисбене я неудачно начал свое выступление. Меня что-то отвлекло, и я никак не мог вернуться к теме. Я страшно вспотел, начал повторяться. Мне захотелось забраться куда-нибудь, чтобы меня никто и никогда не видел. Я выступил так плохо, что дурная слава должна была распространиться по всему миру. Я думал, что меня никогда больше не пригласят выступать. Когда я, наконец, закончил и уехал из школы, то чувствовал себя как выжатый лимон. Моя репутация была погублена. Мы часто оказываемся самыми жестокими своими критиками. Со мной в тот день было так же. Но проваленное выступление заставило меня сосредоточиться на своей мечте. Я стал оттачивать свои выступления гораздо лучше. Когда вы поймете, что совершенство всего лишь цель, вам станет гораздо легче. Каждая ошибка — лишь ступень, еще один усвоенный урок, еще одна возможность в следующий раз поступить правильно. Я понял. Если сдаться после неудачи, никогда не поднимешься. Но если усвоить урок неудачи и приумножить старания, награда не заставит себя ждать. И вы получите не только одобрение окружающих, но еще и приносящую глубокое удовлетворение уверенность в том, что вы использовали свои возможности в полной мере. Неудача закаляет характер. Может ли быть так, что неудача закаляет человека и подготавливает его к успеху? Да. То, что вас не убивает, делает сильнее, сосредоточеннее, целеустремленнее, настойчивее. Вы спешите к успеху, и в этом нет ничего плохого. Но терпение — тоже добродетель, и неудачи воспитывают ее в вас. Поверьте, я давным-давно понял, что мой день не всегда проходит наилучшим образом. У Бога есть свои планы, и нам нужно просто ждать, когда эти планы раскроются. Я усвоил этот урок, когда вместе с моим дядей Сэмом Радоевичем участвовал в производстве и рекламе его нового велосипеда «Хиппо». Мы начали работать в 2006 году, и наша компания до сих пор не оправдалась. Но на неудачах и ошибках мы многому научились и серьезно приблизились к реализации нашей задачи. Мы создали бизнес и закалили свои характеры. Сомнений в этом нет. Я понял, что иногда, сколько бы человек ни старался, этих стараний оказывается недостаточно. Важную роль играет время. Когда мы начали свое дело, мировая экономика вошла в кризис. Нам пришлось запастись терпением и ждать, когда времена изменятся, и наш товар окажется востребованным. Бывают моменты, когда приходится ждать, чтобы мир вами заинтересовался. Томас Эдисон проделал более 10 тысяч неудачных опытов, прежде чем ему удалось создать чудо — электрическую лампочку. Эдисон говорил, что те, кто считает себя неудачником, это люди, не понимающие, насколько близко к успеху находились, когда сложили руки и сдались. Они были рядом, но не сумели преодолеть свои неудачи. Сдались, прежде чем волна вынесла их на берег успеха. Никогда не знаешь, что ждет тебя за углом. Может быть, это реализация ваших замыслов, поэтому надо продолжать бороться во что бы то ни стало. Вы потерпели неудачу? Ну так что же, если вы упали, в этом нет ничего особенного. Эдисон говорил, каждая неудачная попытка — это еще один шаг вперед. Если вы стараетесь изо всех сил, Бог сделает остальное, и ваш путь откроется перед вами. Чтобы победить, нужен сильный характер. Каждая неудача закаляет характер, если человек открыт для этой возможности. В 2009 году я выступал в маленькой христианской школе Оукс в Вестлейке, штат Калифорния. Она славится своей футбольной командой. Совсем недавно за их команду выступал сын знаменитого футболиста Джо Монтаны. Рядом с ним играл сын легендарного хоккеиста Уэйна Грецки, а возглавлял команду сын великолепного актера Уилла Смита. Эта команда выиграла 6 чемпионатов подряд. Когда я там выступал, то познакомился с основателем школы Дэвидом Прайсом и понял, у кого спортсмены учились силе характера. Дэвид был адвокатом в крупной голливудской фирме. В числе его клиентов — кинозвезды и киностудии. Он работал на предпринимателя, владевшего отелями и курортами по всей Калифорнии. Ему принадлежало и несколько полей для гольфа. Дэвид еще только начинал интересоваться менеджментом. Он заметил, что поля для гольфа используются не слишком хорошо, потому что обычно принадлежат профессиональным гольфистам, не слишком сведущим в бизнесе. Однажды Дэвид сказал своему начальнику, что хочет купить у него поле для гольфа. «Ты же работаешь у меня», — удивился начальник. «Зачем же мне тебе что-то продавать? Кроме того, ты ничего не знаешь о гольфе, да и денег у тебя нет». Сначала Дэвиду не удалось убедить бизнесмена, но он не сдавался. Проявил настойчивость, пока бизнесмен не согласился и не продал ему то поле, о котором он так мечтал. Поле стало первым из 350 приобретенных или арендованных Дэвидом. Бизнес не удался, и Дэвид продал поля. Теперь он покупает, арендует и управляет аэропортами по всей стране. Чему Дэвид научился на своей неудаче? Терпению и настойчивости, конечно же. Он никогда не отступался от своей мечты. Когда бизнес рухнул, Дэвид продал акции и понял, что его искусство заключается не в том, чтобы управлять полями для гольфа, а в самом занятии бизнесом. Поэтому он просто переключился на другую сферу. Сегодня Дэвид входит в совет моей благотворительной организации «Жизнь бесконечностей». Он говорит, что чем с более серьезными проблемами мы сталкиваемся, тем сильнее становится наш характер. Ник, если бы ты родился с руками и ногами, ты никогда не добился бы того успеха, какого скоро добьешься без них, — говорит он. Сколько детей слушало бы тебя, если бы они своими глазами не видели, что ты преодолел ужасные трудности и сумел превратить все плохое в хорошее? Вспомните эти слова, когда столкнетесь с проблемой. На каждый закрытый путь приходится открытый. Вы теряете в одном, но приобретаете в другом. Вы пришли на эту землю, чтобы исполнить свое предназначение. Так не позволяйте же неудаче убедить вас в том, что победить невозможно. Пока вы дышите с нами, смертными, выход всегда есть. Я благодарен судьбе за неудачи, которые закалили мой характер. Проблемы сделали меня более терпеливым и настойчивым. И эти качества пригодились мне в работе и в жизни. Больше всего я люблю расслабляться на рыбалке. Родители впервые взяли меня на рыбалку, когда мне было 6 лет. Они закрепляли мою удочку в земле или на специальной подставке, и я ждал поклевки. А потом зажимал удочку подбородком и вываживал рыбу, пока кто-нибудь мне не помогал. Однажды мне не везло, но я все равно сидел с удочкой целых 3 часа. Сильно обгорел на солнце, но был преисполнен решимости поймать рыбу. Родители бродили по берегу, поэтому я остался в одиночестве. И тут рыба наконец клюнула. Я вцепился в удочку и закричал «Мама! Папа!». Они подбежали и помогли мне вытащить добычу. Рыба оказалась вдвое больше меня. но я никогда не вытащил бы ее, если бы не проявил настойчивости и сдался, прежде чем рыба клюнет. Конечно, неудача учит смирению. Помню, как провалился на экзамене по бухгалтерскому делу. Это было довольно унизительно. Я боялся, что вообще никогда не смогу овладеть этим искусством, но учитель подбодрил и помог мне. Я настойчиво учился и через несколько лет получил степени по бухгалтерскому учету и финансовому планированию. Урок смирения пригодился в учебе. Для этого нужно было провалиться и понять, что я знаю далеко не все, что нужно. Смирение сделало меня сильнее. Писатель Томас Мертон сказал: «Смиренный не боится неудачи, он ничего не боится, даже себя, потому что идеальное смирение — это абсолютная вера в силу Бога, с которой не сравнится никакая другая сила, и для которой нет никаких препятствий». Неудача побуждает к действию. Мы можем отреагировать на неудачу или потерю отчаянием, можем сдаться, а можем посчитать это событие уроком, который побуждает к действию. Мой друг, инструктор по фитнесу, я слышал, как он учит своих клиентов готовиться к неудаче. Не слишком вдохновляюще, да? Но теория заключается в том, что железо нужно качать до полного изнеможения, чтобы в следующий раз превзойти этот результат и нарастить силу. Ключ к успеху в спорте и работе — практика. Думаю, практика — это неудача на пути к успеху. И сейчас приведу пример. Я расскажу о себе и своем мобильном телефоне. Вам кажется, что продвинутый мобильный телефон — это здорово, но для меня это настоящий дар небес. Иногда я думаю, что изобретатели, создавая его, думали обо мне. Ведь они создали прибор, которым может пользоваться даже человек, лишенный рук и ног. Я могу говорить по телефону, отправлять электронную почту и текстовые сообщения, могу слушать музыку, записывать проповеди, вести дневник, узнавать прогноз погоды и быть в курсе мировых событий. Но даже этот телефон не идеален для меня, поскольку управлять им я могу пальцами своей крохотной ступни. А ступня находится довольно далеко от моего рта. Мне приходится постоянно переключать телефон на громкую связь, что неудобно в аэропортах или ресторанах. Мне не хочется, чтобы все вокруг были в курсе моих дел. Пришлось подумать о том, как расположить телефон ближе к рту. Это было сложно, ведь оперировал им я с помощью ступни, но я справился с этой задачей, попутно убедившись в том, что неудача играет большую роль в успехе. Целую неделю я пытался научиться прижимать телефон к плечу и подбородку, чтобы разговаривать нормально. Ребята, не пытайтесь повторить мой опыт. Просто поверьте, что неудач у меня было великое множество. И столько синяков на лице от неудачно зажатого телефона. Можно было подумать, что меня лупили мешком с монетами. Я тренировался только когда никого не было рядом. Если бы кто-то это увидел, то принял бы меня за сумасшедшего. Не могу сказать, сколько раз я попадал себе в нос или в щеку, сколько телефонов погибло в этом процессе. Я мог позволить себе менять телефоны, но не мог позволить только одного — сдаться. Всякий раз, когда очередной телефон врезался мне в лицо, я еще более укреплялся в своем желании научиться говорить по-человечески. И, наконец, это получилось. Но судьба играет человеком. Стоило мне научиться прижимать телефон к уху, как изобрели наушники Bluetooth. И мой навык оказался неактуальным. Теперь мой трюк годится разве что для развлечения друзей, когда те заскучают. Я советую вам рассматривать собственные неудачи и промахи как источник мотивации и вдохновения. Падения, ошибки, неудачи. Нет ничего постыдного. Стыдно сдаться и упустить возможность приложить усилия и остаться в игре. Неудача помогает ценить успех. Четвертый урок неудачи. Она помогает ценить успех. Поверьте, когда после недельной войны с мобильным телефоном мне удалось прижать его к плечу, я оценил свою победу по достоинству. Чем тяжелее работа, тем слаще победа. Сколько раз вы оглядывались на свои победы и думали, как приятно победить после долгой борьбы? Признайтесь, чем тяжелее подъем, тем прекраснее вид с вершины. В детстве я очень любил библейскую историю о гордеце Иосифе, которого ревнивые братья продали в рабство. Иосиф прошел тяжелый путь. Его ложно обвинили в преступлении и бросили в тюрьму. Те, кому он доверял, предавали его снова и снова. Но Иосиф не сдавался. Он не позволял горечи и неудачам помешать его пути. Он был настойчив, стал правителем Египта и спас свой народ. История борьбы Иосифа и восхождения его на трон многому нас учит. Я усвоил: не бывает успеха без боли. Испытания Иосифа помогли понять, что моя жизнь не самая тяжелая. Многие страдают гораздо сильнее меня и все же достигают величия. Я понял, что Бог любит нас, но не обещает легкой жизни. Преодолев все испытания и трудности, Иосиф одержал триумф и стал великим царем. Когда вы всем сердцем устремляетесь к цели, преодолевая боль и страдания, достижения кажутся абсолютно невероятными. Это и есть настоящее счастье, верно? Не думаю, что это случайность. Мы радуемся трудным победам не потому, что сумели справиться, но потому, что природа заставляет нас развиваться и искать еще больших трудностей для преодоления. Когда Бог заставлял меня настойчиво трудиться ради достижения моих целей, преодолевать одно препятствие за другим, я искренне верил в то, что Он готовит меня к чему-то лучшему, создавая проблемы, знает, преодолевая их, мы развиваемся. Оглядываясь на то, что мне пришлось преодолеть в детстве, боль, неуверенность, одиночество, я не чувствую печали. Испытываю смирение и благодарность за то, что сумел преодолеть множество проблем. И от этого мои успехи еще слаще. Я стал сильнее, сумел дотянуться до других людей. Без собственной боли я не смог бы помочь другим людям справиться с их болью, не нашел бы общий язык с другими людьми. Когда я стал подростком, сознание того, что я могу преодолевать препятствия, вселяло уверенность, которая как магнитом стала притягивать других детей. У меня появилось множество друзей и подруг. Мне нравилось их внимание. Я катался по школе, купаясь в доброте и любви. Конечно, вы знаете, к чему это ведет. К политике. Я набрался смелости баллотироваться на пост президента школы. В нашей школе МакГрегор училось 1200 школьников и малышей, и старшеклассников, и она была одной из самых больших в Квинсленде. Я был не только первым инвалидом, выдвинувшимся на пост президента. У меня еще был очень сильный противник, один из лучших спортсменов в истории школы, Мэтью МакКей, знаменитый австралийский футболист. Моя учительница, миссис Харли, уговорила меня участвовать в выборах, ведь меня выдвинули одноклассники. Я выступал за разнообразие и мультикультурализм. В своей программе обещал устроить гонки на инвалидных креслах. Я победил на выборах, прости, Мэтью. Мама до сих пор хранит вырезку из газеты «Курьер Мэйл», где помещена большая фотография и рассказ обо мне. В газете приводились мои слова. «Я обращаюсь ко всем детям-инвалидам. Вы тоже должны попробовать». Девизом моего детства вполне мог бы послужить слоган Nike: «Просто сделай это». И я жил под этим девизом. У вас могут быть неудачи, ведь вы просто человек, можете упасть, потому что путь непрост. Но знайте, все неудачи — это часть жизненного пути. Поэтому их нужно использовать в полной мере. Не останавливайтесь в пути. Делайте все, что в ваших силах.